Уфа. Небольшой провинциальный городок, лежащий подле хребтов Урала. Родина величайших талантов современности. Таких как Глебаста Спал, Basic Boy, Isix One, Loud, Kill Ответ, Джимба, Томас Мраз, Бульвар Депо, Фейс и, конечно же, я. Уфу заслуженно называют Новой Атлантой. Ну или просто столицей мира. Уфа, столица R&B. Само собой. Ученые долго пытаются разгадать, почему именно в Уфе самая большая концентрация рэперов на душу населения. Многие связывают это с тем, что в 90-х годах в нашем прекрасном городе произошла катастрофа. В городские трубопроводы случился выброс опасного для жизни вещества – фенола. Уфимцы, ничего не подозревая, продолжали принимать ванны и пить воду из-под крана. Именно в эти года и появились на свет уфимские рэперы. Бытует легенда, что у каждого уфимца есть минимум один трек, а в кармане всегда есть готовый текст. Сегодня мы решили проверить этот миф. Сделали бит и пошли на улицы Уфы доебываться до людей и просить зачитать рэп. А что из этого вышло, вы увидите прямо сейчас. Приятного просмотра. Знаешь, я давно хотел сказать, что... Я чертовски рад, что встретил тебя именно в этот период в своей жизни. Я хочу поднять тост. Тост за то, чтобы каждый человек на этой земле встретил свое счастье. Ну а вы, дорогие ублюдки, если до сих пор не встретили своего счастья, вам в этом помогут призыва «Нет». Они подрасскажут тебе, какие варианты не пойти в армию есть именно у тебя. Даже если вдруг ты годен, и отправка в армию у тебя завтра, не сомневайся, призыва нет, все равно тебе помогут. И, кстати, военник ты получишь абсолютно законно. Без всяких взяток, там, фальсификаций, чернухи. Все законно. С тобой будет работать твой личный врач, твой личный менеджер и твой личный юрист. Прикинь, да, тебе как бы типа всего 18, блядь, а ты уже такой важный хуй. Призыва нет, работают по всей России уже 9 лет. И за это время они отмазали более 9000 парней. Также чуваки помогут тебе получить загранпаспорт. И ты сможешь съебаться просто. И, кстати, прямо сейчас они готовы проконсультировать тебя бесплатно в своей группе ВКонтакте. Ссылочки все вы знаете где. Там, внизу. Вы тут не первый день. Там, кстати, еще и промокод Морген. 10%. Скидка. Так что давайте. Ты это видел? Вот это настоящий флекс, это все хуйня, а вот это флекс. Что? Моргенштерн? Что? Штерн. Нигаван, нигатун, нигафри, нигафо. Рахим, это кис, добро пожаловать в мой дом. Это город рэперов, всюду пыль да бетон. Город рэперов, эй, город рэперов. Нигаван, нигатун, нигафри, нигафо. Рахим, это кис, добро пожаловать в мой дом. Это город рэперов, всюду пыль да бетон. Эй, город рэперов, эй, город рэперов. Я из Уфы, но я будто бы в Атланте. Тут за углом и кореш быстро угостит нас блантом. Во мне пол-литра спрайда, еще пол-литра дранка. Тут если не MC, пацан, то, блядь, торгует травкой. Я Зорги Галли, Рамен, Персиковый сквад. Я, если ты не знал, это улица Атланты, ман. Если копс Атланты, ты расстрелян, это факт. Если копс Уфы, дай на лапу Питихат. Ту-ту-ту, я хуй, пидор, тёлка. Я когда-то ебал ребенка. Шучу, я его никогда не ебал. Я люблю смотреть только Первый канал. На битах Уфа теперь она звучит свежо. И не тем графа забита, это порошок. Столица клауд-рэпа, и они меняют имидж. Скатился будто с неба, внизу нас не увидишь. Твой грайм писклявый, как грайм котенка. Залетел на бит, как твоя тёлка. Мой кот тайм-код твой просто Феликс. Восстал из пепла, как будто Феникс. Делай, не делай хуйню, все равно схавают. Мне же видно, как строки твои по воде плавают. Нынче важный текст, а дешевое звучание. И от этого всего меня берет отчаяние. Блять, yeah, Эльшер, я. Нига ван, нига ту, нига фри, нига фо. Рахим, это гес, добро пожаловать в мой дом. Эй, город рэперов, всюду пыль да бетон. Эй, город рэперов, город рэперов. Нига ван, нига ту, нига фри, нига фо. Рахим, это гес, добро пожаловать в мой дом. Это город рэперов, всюду пыль да бетон. Эй, город рэперов. Эй, город рэперов. Нахуй Гуччи, я родок, поднимаюсь, следи с кассом. Но твоя подруга, она снова лезет на меня. Кузов просто кайф вызывает, чувство стиля относительно укурен. Мне так проще говорить, я поднимаюсь как дизайнер. Жуза ее налом прикрывает долбоебов, вырубаю пару граммов. Этот день будет успешен, дорога вытекала. Это типа гейм, блядь, за мной идет моя команда. Банька, парилка, ёбли и горилка, водка и пивас, полный расколбас. Банька, парилка, ёбли и горилка, водка и пивас, полный расколбас. Получил двойку, прихожу со школы, с урока выгоняют Витя, мочукоры. Третья гимназия, трепеща от боли, залетел в класс, будто мяч в баскетболе. Оу, я прыгаю по сцене, я самый свежий в третий, я вижу, что меня любят эти дети. Я кидаю деньги из окна второго, бегаю в предлюбе за пиццей и за соком. Атланта хуета, братан, на связи Уфа, столица русского рэпа, в кармане бабла котлета. Посмотри налево, тут играет бит. Посмотри направо, тебя уже забит. Я у манимен, пусани дымок на базу. Твой бэнкси клею гляну, когда выпускаешь шаттл. Окей, бой. Да мой флоу пиздец ушат, он чувствую себя как 50, выходя из кэнди-шапа. Я ебал по битам, тут и там выдавал. Ебанутый напалм по губам понимал. Ты видать не видал битакилы, как я, а? Вот как могу. Я научился сам так делать. О, привет, идем зачитай рэп. Давай, давай. Тебе не убежать от огня злого рэпа. Ты пытался качать, но твое кончилось лето. На улице дубак, ты крикнешь, о май гад. Нет, я не тупак, но читаю как-то так. Хованский, я вызываю тебя на базу. Помыл сегодня я руки без мыла. Наверное, микробы сделают из меня дебила. И на парковке нету места, как на сосиски тесто. Спасибо. Эй, Нигован, Нигатун, Нигафри, Нигафо. Рахим, это гид, добро пожаловать в Магдом. Это город рэперов, всюду пыль да бетон. Город рэперов, эй, город рэперов. Нигован, Нигатун, Нигафри, Нигафо. Рахим, это гид, добро пожаловать в Магдом. Город рэперов, всюду пыль да бетон. Эй, город рэперов, что? Эй, город рэперов. Заебись, всё. Запись пошла с браточками, мы поехали. На стрелочку, там нас чуть не трахнули две девочки. Один мужичок, кадыновый стручок. Из бутылки льется сироп. Я хочу сырок, я мусорок. Добавили сроку. И весь она в сраку, запись пошла. Кто звонит? Уфа, столица, столица R&B. Само собой, Уфа, столица, столица R&B. Само собой.